Глава 6. Келпи. «Ну, и как ты планируешь уничтожать кровавое дерево? Двух мнений быть не может огнем. Но ты же это уже пробовала, ничего же не получилось. Да потому что в первый раз моей целью было не уничтожить дерево, а освободить тебя. И нападала я фактически в одиночку. В магии я новичок, так что...» — сокрушенно развела руками Ирина. «Кроме тебя у нас никто тут создавать огонь не может», — напомнила Диана. Ирина задумалась, нервно кусая губы. «Эльфы прекрасно стреляют из лука. И что?» «Стрелой дерево не срубишь. К стрелам можно привязать что-то несущее пламя. Конечно, одиночная стрела — это комариный укус. Но если их много...» А я снова попробую фокус с взрывающимися огненными пульсарами, или как они там по-научному у вас называются. Предположим, поджечь дерево удалось. Как избежать пожара? — сомневалась Диана. — Если случится пожар, я смогу вызвать дождь, — пообещала Реневьева. Наметив план действия, три драконовые невесты поплелись на место подвига. «Будет лучше разделиться», — прошептала Реневьева, и тенью скользнула вперед, огибая лужайку. «Я туда, ты стой на месте». Диана юркнула в другую сторону. Обе девушки ухитрялись передвигаться неслышно, тише, чем Ирина стояла на месте. Под прикрытием подлеска они старались подкрасться к дереву поближе, хотя зачем это делали, непонятно. Дерево ведь не живое, ни глаз, ни ушей у него нет. Хотя колебания почвы оно наверняка ведь способно почувствовать. Но все равно все их маневры – это просто дань осторожности, совершенно бесполезная. В глубине души Ирина отдавала себе отчет в том, что затея их сомнительная. Надежда спалить дерево дотла, не поджигая леса, была ничтожно мала. «Трусиха!» – попробовала укорить она себя, но, увы, было не стыдно. Зато от охватившего ее нервного напряжения покалывало пальцы. «Ближе, ближе, еще чуть-чуть, все. Дальше она ни за что не пойдет». Ирина не могла видеть, как движутся ее напарницы, лишь старалась угадать их местоположение по качающимся веткам. В темноте даже с магическим зрением ночного видения это было не так легко. Тьму разрезали горящие стрелы, медлить не стоило. Глубоко вздохнув, Ирина бросилась вперед, бросая в намеченную цель пылающие огненные сферы, одну за другой. Огненный жар обжигал пальцы, но от нервного перевозбуждения боли она не чувствовала. Дерево ожило и заскрипело, заверещало диким криком, как разъяренное болью животное. Древесные плети, разворачиваясь, разлетались в сторону, словно гигантские щупальца слепого осьминога, нацеленного на добычу. А потом, раскрутившись, точно лассо, древесная плеть спиралью изогнулась и ударила оземь, совсем рядом, промахнувшись всего-то лишь на какие-то жалкие сантиметры. Второго удара Ирина не увидела, слишком быстрым и стремительным он был, зато ощутила. Правый бок резануло болью, заставляя непроизвольно прижать руку к месту удара. Пальцы сделались влажными от крови. Ирина застонала, скорее больше от страха, чем от боли. Нового удара не последовало. Пламя, летевшее на дерево со всех сторон, сделало свое черное дело. Дзюбока загорелась в нескольких местах сразу. Ноги сделались ватными и перестали держать. Ирина медленно села на землю. Не отрывая взгляда от дерева, она могла видеть, как в его сторону по высокой дуге продолжали лететь огненные стрелы. Окрестности заволакивало едким белым дымом. Последнее, что Ирина ощутила, были подхватывающие ее руки и резкий рывок, а потом она снова нырнула в темную мутную воду. Очнувшись, она увидела над собой высокое звездное небо. «Где я?» – изумленно спросила она, приподнимаясь на локтях. «Все там же, где и раньше, в темном лесу», – склонилась над ней Диана. и я бы на твоем месте не вскакивала слишком ретиво. Реневьева настаивала на том, что тебе необходимо полежать еще пару часиков. И да, если тебе интересно, дерево в итоге все-таки сгорело, хотя я не уверена, что это имеет для нас какое-то особое значение. Возможно, разумнее было бы просто обойти его стороной». Ирина послушно опустилась обратно на мягкое ложе, сооруженное для нее подругами из мха особой породы. Лежать было так уютно и спокойно, что совсем не хотелось куда-то идти, окунаться в очередное приключение. Если такова тут флора, страшно даже подумать, какова же фауна. Где Реневьева? С ней все в порядке? «В порядке», — успокоила Ирину Диана. «Пошла за какое-то чудо травкой, что поможет тебе подняться на ноги в кратчайшие сроки». «Нам повезло заполучить в команду эльфа. Целителей лучших них нет. А вот и она легка на помине». Реневьева подошла к костру, в котелке над ним булькало какое-то варево. Судя по запаху, основным ингредиентом его была трава с мятным запахом. «Как себя чувствуешь?» — спросила эльфийка у Ирины. «На удивление, неплохо». «Благодари за это, ветки дзюбокка. Мне удалось разжиться этим богатством». Если верить интонации, Реневьева хвасталась. «В останках этого древесного монстра таится что-то особенное?» — в недоумении протянула Ирина. «Шутишь? Они бесценны, так как способны исцелить любую хворь. Лучше только живая вода справится, но ее здесь нет искать». Судя по всему, эльфийка дело свое целительское знала отлично. После того, как Ирина допила протянутую ей чашку с мятным на вкус и на запах варевом, почувствовала она себя так, будто никто и никогда не отбивал ей печень. Шрамов на теле тоже не осталось. Определенно в этих магических мирах не только ужасы, но и бонусы есть. Время вообще никак не ощущалось. Наверное, если бы кто-нибудь из них носил часы, стрелки на них стояли бы намертво. «Дзюбока расправились. Как будем искать остальных?» — озвучила Реневьева вопрос, которым до этой минуты каждый задавался лишь про себя. «Парнокопытный показался мне симпатягой. Разве обязательно его убивать?» — с сомнением вздохнула Ирина. «Это уж ты нам скажи, обязательно или нет, идея сражаться с монстрами, чтобы разрушить чары этого места, тебе принадлежала. Но ведь победить не всегда означает убить. Если мы поймаем Келпи и сможем подчинить его себе, получим отличное средство передвижения». «И как мы это сделаем?» — пододвинулась ближе Диана. «А это вообще возможно?» — усомнилась Реневьева. «Согласно земным мифам, нужно успеть набросить на него уздечку, как и на любую лошадь, собственно». «Где же мы возьмем уздечку?» «Сами сплетем», — уверенно заявила Реневьева. «Это несложно». «И из чего сплетем-то? Здесь я что-то не вижу материалов, которые можно превратить в кожу». «Вон, крапива». «Не знаю растений лучше крапивы, которая может равно противостоять как колдовству, так и нечисти». «Уздечка из крапивы?» — Диана посмотрела на эльфийку с явным сомнением и в ее вменяемости. «И какую лошадь способна удержать травяная узда?» «Мое заклятие превратит ее в то, что от кожи и не отличишь, а охранные свойства талисман сохранит, что и увеличит его силу». Рвать крапиву пришлось голыми руками. Поначалу страшно, зато потом почти не больно. Главное — избегать листьев и рвать растения под корешок, хватаясь за основание стебля. На изготовление магической узды для Келпи ушло не менее пары часов. Плела в основном Реневьева. Ирина лишь помогала ей как могла. А Диана отправилась на разведку искать озеро или речку, слово место, откуда мог появиться беспокойный водный дух. За все это время Арзюрия, к счастью ли, к беде ли, но не проявила себя ни разу. «Побыстрее бы выбраться из этого проклятого леса», — поежилась Диана, вновь приняв человеческий облик. «Его мертвая тишина ужасно напрягает. Не могу с тобой не согласиться», — вытирая пот со лба, красными от жгучей крапивы руками, сказала эльфийка. Они впервые согласились друг с другом. После того, как уздечка была сплетена и зачарована, задерживаться на месте больше не было никакого смысла. Загасив костер, путницы побрели дальше. Тропинка петляла, пробиваясь то через сплошные заросли кустарника, то вокруг молодых деревьев. Они продвигались по ней вперед, словно по узкому туннелю, ничего вокруг не видя, кроме буйной растительности. Время от времени Диана, шагающая впереди, оборачивалась на спутниц, проверяя, не отстали ли те ненароком. Пару раз в вышине над деревьями раздавался пронзительный свист. Подняв глаза, Ирина уловила движение краем глаза. По листве пронеслась черная тень, пугающе огромная. На мгновение ей даже показалось, что в черноте мелькает нечто алое, как кровь, но стоило моргнуть, как морок развеялся. «Не останавливайся», — подтолкнула ее сзади Реневьева. «Что там? Скорее всего, твоя Арзюри. Напасть на нас троих она все равно не решится, только пугает. Сохраним самообладание, так отстанет. Главное, не питать ее своими страхами». То и дело приходилось перешагивать или перепрыгивать поваленные деревья и небольшие каменные осыпи. Вскоре тропинка пошла на подъем. Почва под ногами сделалась твердой и каменистой. Стволы деревьев постепенно расступались, образуя небольшие просветы. Узкая тропинка превратилась в плохонькую, но дорогу, идущую вдоль глубоких темных оврагов. Лунные блики на земле сливались в причудливые и изменчивые узоры. Наконец девушки вышли к подножью гранитной горы. «Старайтесь вести себя как можно тише», — шепотом напомнила Диана. «Здесь даже самый тихий звук, отражаясь от камня, многократно усиливается». Обогнув валун, они остановились, любуясь озером у подножия холма. В неверном лунном свете даже издалека в воде были видны темные пятна омутов. Благодаря ночному кошачьему зрению Ирина с удивлением поняла, что может видеть даже подводные водоросли, кажущиеся черными щупальцами и коричневое каменистое дно. Приметив краем глаза движение в дальнем конце озера, Ирина схватила Реневьеву за руку. «Смотри, вон там! Скорее!» — рыкнула Диана. И они стали спускаться вниз. «Заклятие помнишь?» — через плечо бросила Диана Реневьеве. Эльфийка ответила взглядом, но к нему слов и не требовалось. Красноречиво так посмотрела. «Так, все, дальше Ирина пойдет одна», — скомандовала Диана. «Почему?» «Будешь приманкой. К волчице даже в человеческом облике ни один конь, в том числе и водяной, не подойдет. А к человеческим девам у Келпи всегда тайная страсть. Задача Реневьевы у нас в другом, так что...» «Поняла. Что делать?» «Подойди поближе к озеру, присядь на валун и жди. Келпи сам тебя найдет». «Надеюсь, вы правы». Берег был каменистый и голый, почти без растительности. Выбрав валун покрупнее, Ирина присела. Ждать пришлось действительно недолго. Вскоре она увидела прекрасного вороного жеребца с развивающейся гривой и пышным хвостом. Конь выглядел дружелюбным и нисколько не внушал опасений. Особенно красивыми были глаза, полные огня и бесовской хитринки. Напрасно тварь притворялась кроткой. Истинный нрав бестии часто видишь именно во взгляде. Осторожно опасаясь спугнуть великолепное животное, Ирина двинулась ему навстречу. Взгляд лошади притягивал, как магнит. Она уже и забыла, зачем пришла. Забыла, что именно она должна приманивать морского конька, а не наоборот. Зачарованная Ирина двинулась к Келпи, протягивая ему с ладони наколдованную корочку хлеба. Фыркнув и недоверчиво встряхнув гривой, конь горцуя приблизился и склонил голову к руке Ирины. Ладонь ощутила прикосновение мягких бархатистых ноздрей и шелкового языка, щекотавшего кожу, пока Келпи слизывал поднесенное угощение. Не удержавшись, Ирина огладила лошадиную, точеную шею. Такой мог позавидовать даже лебедь. Столь горделивым был ее изгиб. Шерсть на ощупь была гладкой. Красавец-конь снова затанцевал рядом, словно приглашая сесть в седло. Ирина заколебалась. Желание прокатиться на чудесном вороном было просто неодолимым. Но в этот момент, положив конец сомнениям, из кустов взлетела Ласса, точно оборачиваясь вокруг точеной шеи ретивого скакуна. В ту же секунду конь взвился на дыбы, делая свечку, забил копытами по воздуху. Если бы Диана не успела оттолкнуть Ирину в сторону, Келпи наверняка раскроил бы ей череп. Разъяренный вороной рвал узду из рук в попытках освободиться, но, видимо, второй конец ласса был либо надежно прикручен к одному из валунов, либо Реневьева использовала какое-то особенное заклинание. Но вырваться из пут у Келпи не получилось. Ирине на короткое мгновение даже стало жалко коняшку. Пока животина, в конец расперепев, не приняла другой, сильно отличающийся от первоначального истинный облик. Широко распахнув пасть, он клацнул острыми и треугольными акульими зубами, каких никогда не бывает у лошадей. Голос Реневьевы мелодичный, высокий, звенел, как поющая сталь. Заклинание обернулось вокруг морского коня голубоватой сетью, и он забился в ней, как пойманная рыба, издавая нечеловеческий рев, то был глаз, походящий на рык приближающейся бури. Вскоре и в самом деле поднялся ветер, звезды над их головами затянуло набегающими со всех сторон облаками, в несколько мгновений выросших грозовую тучу, вспышки молнии осветили все вокруг, окатив пространство нереальным голубоватым пламенем. Сеть, покрывшая тело зубастого коня, начала трещать, и Неневьева пошатнулась на мгновение, сбившись с ритма речитатива. Ночная вспышка света позволила увидеть расширяющуюся прореху в сети, спутавшей Келпи. «Вот черт!» — ругнулась Ирина, бросаясь к эльфийке и протягивая ей руку. Реневьева ухватилась за нее с поспешностью утопающего, и Ирина почувствовала, как их ладони словно связывает ток. Слов заклятия она не знала, но всю свою волю, всю обретенную магическую силу направила на бьющегося о камни Келпи. Ветер задувал все сильнее, завывая, молнии дробились о камни, грозя с каждой новой секундой подобраться ближе и гневно испепелить их на месте. Черные воды волновались, выплескиваясь из берегов, силой, характерной для моря, но не как для маленького лесного озера. Диана уцепилась за вторую руку Реневьевы, яркий столб света окутал Келпи. Сверху в последний раз оглушительно прогрохотало и стихло. «Мне кажется, или конь уменьшился в размерах?» С сомнением протянула Ирина, поглядывая на бьющееся в искусственных сетях нечто. «Мне кажется, это вообще не конь». Приблизившись, девушки с удивлением увидели на месте водного коня смуглого парня в зеленом костюме. Лишь густые черные волосы напоминали о недавней роскошной гриве. Да тонкие остроконечные уши, выступающие прямо с темени, все, что выдавало нечеловеческое происхождение их пленника. «Вот и облегчили себе путь-дорогу. Вот тебе и покатались», — ухнула Ирина. «Но не скажи», — сверкнула в усмешке белыми зубами Диана. «Покататься при случае можно и на этом, и даже с большим удовольствием». «Что делать-то будем?» — буркнула Реневьева. «Можно его убить?» — с оптимизмом предложила волчица. «Или отпустить», — выдала свой вариант Ирина. «Мне больше второй вариант по душе», — встрял в обсуждение сам Келпи, открывая в ухмылке по-прежнему острые акулие зубы. «Они и в человеческом виде не изменились». «Ты разговаривать умеешь?» — удивились девушки. «Я много чего умею. Кто рискнет попробовать?» «Я». В мимике Дианы невозможно было не заметить угрожающий оскал волчицы. «Вообще-то предпочитаю оленину, но конина на крайний суровый случай тоже сгодится. Изначально планировалось использовать тебя в качестве рысака и скакуна, но...» «О какой конине может теперь идти речь?» — поддел Диану Келпи. «Я ж человек человеком». «Кто бы говорил? Всем известно, что Келпи человечиной не брезгует. Вы те еще каннибалы». «Хватит!» — прервала ее Ирина, осененная внезапно пришедшей в ее голову мыслью. «Лучше расскажи, как ты сюда попал». «В смысле? Живу я здесь». «Где? В этом озере?» «Это море», — с уверенностью заявил парень. Девушки уставились на него, как на сумасшедшего. «Море? Размером с километр в диаметре? Если это море, то я птица!» Саркастично фыркнула Диана. Келпи с недоумением перевел взгляд на водоем. Лицо его осунулось. На него будто темное облако набежало. «Маловато твое море, как видишь», — гнула волчица свою линию. «Возможно, его пленили и притащили сюда для испытания, как и нас с вами», — предположила Ирина. «Что у вас тут за испытания?» — поинтересовался Келпи. Ирина присела перед ним на корточки, стараясь, впрочем, не приближаться слишком близко. Угрозы с его стороны никто не отменял. «Ты помнишь, как сюда попал?» «Как я сюда попал?» Недовольно ощерился парень всеми своими акульими зубами. «Это вы мне расскажите, как, раз уж это вы вызвали меня из пучины». «Ни из какой пучины мы тебя не вызывали», со свойственной ей высокомерием заявила Реневьева. «Больно надо. Сдался ты нам очень», — поддержала ее Диана. «Подождите», — одернула их Ирина. «Что ты помнишь?» — обратилась она к Элпи. «Помню, как я плавал на свободе. А потом меня словно в трубу затянуло. И вот я здесь». «Ага, верь ему больше», — сощурилась Диана. «Фейри, поголовно лгуны. Им нельзя доверять». «А кто вас просит о доверии?» — широко распахнул глаза парень. И хотя голос его звучал спокойно, в глубине темных глаз плескалась злость, если не отчаяние. Ирине сделалось его жалко. А если он говорит правду? Если его, так же, как и ее, выдернули из привычного мира, чтобы бросить центр чужих непонятных игр и амбиций. «Как тебя зовут?» — мягко спросила она. «Как он тебе и сказал», — передернула плечами Диана. «Фейри не говорят своих имен первым встречным. По их понятиям, знающий имя способен овладеть сущностью». «Тогда пусть назовет любое имя, с каким можно к нему обратиться». «Зовите меня Аур», — с неприятной ухмылкой произнес Келпи. «Аур, ты настаиваешь на том, что это наше заклятие призвало тебя на берег?» «Именно так, красавица. Я плавал себе на воле, а потом услышал женские голоса, похожие на голоса сирен. В воде образовалась золотистая воронка, и я... и... как я не сопротивлялся, меня в нее затянуло, а очнулся я уже здесь, на берегу, оплетенный вашими чудо-сетями». «Ты лжешь», — грозно шагнула к нему Диана. Ты первым начал преследовать меня в лесу. Не лгу. Спокойно взглянул на нее парень. Кроме того, я не могу скакать по лесам. Мы, келпи, морские духи, мы не можем уходить от воды, по крайней мере, без дополнительной магии. Не можем, поправился он. Ты напал на меня, накинулась на него Диана, сжимая кулачки. Напал, а когда я перекинулась, умчался прочь. Ирина взглянула на нее волчица, ища поддержки. «Но ты же сама все видела». «Я не уверена, что Аур и тот полубык-полуконь одно и то же лицо». «Сомнительно, чтобы келпи тут стаями бегали», — поделилась подозрениями Реневьева. Во взгляде Ирины промелькнула неуверенность. «У меня такое впечатление, что увиденный нами келпи был качественный, сотворенной иллюзии, а этот настоящий. То есть, думаю, произнесенное силой трех заклятие притянуло настоящего фейри из морских глубин. А такое вообще возможно?» — полюбопытствовала Диана. Реневьева, подумав, кивнула. «В теории, да. С учетом того, что наша магия совмещена впервые, и мы понятия не имеем, какой потенциал получили на выходе». «Допустим, вы правы», – всплеснула руками Диана. «Что меняется? У нас в планах было пленить фейри и, используя его в качестве лошади, добраться до гор. Давайте так и сделаем». «Не выйдет. Мы охотились на фейри, напавшего на нас. На того, кто был в игре. А этот», – Ирина ткнула пальцем в сторону смуглого юноши, вальяжно развалившегося на каменистом пляже, под ворохом опутавшей его магической золотисто-серебряной сети. «Этот просто случайная жертва». «Можно мне взять слово?» — с иронием вопросил Аур, поднимая руку. «В общем, с моей точки зрения, все обстоит так. В озере я жить не могу. Мне нужно море. Вам, дамы, возможно, выбраться к соленой воде тоже не повредит. Не знаю, куда вы там путь держите, но что могу гарантировать точно, что из леса к морю выведу без труда, при условии, что вы меня освободите. Чтобы ты сожрал нас до печенок? Не стану отрицать, могу, но зачем? Вы мне нужны. Ваша магия – гарант того, что я смогу находиться на земле без последствий для себя. Красавицы, у нас один интерес. Так давайте заключим сделку. Нам нужно к горе, а не к морю, напомнила Диана. Вообще-то без разницы, лишь бы из леса выбраться. Гору как цель мы выбрали за ориентир, просто потому, что других все равно не было видно. Реневьева, что скажешь? Эльфийка пожала плечами. К морю-то к морю. Цель не хуже других. Карты с направляющим маршрутом все равно нет. И что, мы его освободим? Диана все никак не могла смириться с таким исходом. А что, предлагаешь нам его на своем горбу тащить? Подбоченилась Ирина. Если готова взять эту ношу на себя, валяй. А если он лжет? Если лжет, будем драться. Наши мечи, как и наша магия, еще при нас. Спокойно вставила веское слово в общий спор Реневьева. «С вами бесполезно спорить, делайте, что хотите, я умываю руки». Реневьева протянула речитативом очередное заклинание, и сеть, оплетающая аура, растворилась в воздухе. Келпи с наслаждением напоказ потянулся, потом неторопливо поднялся на ноги и весело взглянул на девушек. «Как видишь, я не спешу сожрать ни одну из вас. Вообще-то слова о каннибализме келпи сильно преувеличены. Морские фейри — народ сообразительный и понимают, что симпатичная девица может принести куда больше удовольствия, чем аппетитная устрица».